Максим и его враги. Это было так. Однажды утром мы шли на реку. Когда подошли к дому тетки Тимофеихи, все сразу замолчали. Пропадает всякая охота разговаривать, когда видишь такой дом. Он очень старый и весь какой-то облезлый. Окна даже днем всегда закрыты ставнями, да еще поверх заколочены досками крест-накрест. На досках и на ставнях даже наросли кое-где зеленые ломтики плесени. Пахнет нежилым. Но, как всегда, только мы поравнялись с калиткой, она вдруг отворилась. Но высунулась из нее не тетка. Высунулась противная толстая рожа незнакомого мальчишки. Мы его тогда в первый раз увидели. Мы остановились, глядя на него. А он глядел на нас. Максим шагнул к нему. «Здорово», — сказал Максим. «Тебя как звать?» Мальчишка не ответил. «Чего молчишь?» — спросил Максим. Прошипел толстомордый и захлопнул калитку. Капитан сунул в карманы кулаки, я сам видел, аж кожа побелела на косточках, и спокойно сказал: «Пошли, ребята». А на обратном пути мы увидели удивительную вещь. Над высоким забором тетки Тимофеихи взлетел сверкающий мыльный пузырь, огромный, как настоящий воздушный шар. Он переливался и сиял разными красками долго-долго, пока не лопнул. А потом взлетел другой, такой же большой и блестящий. Честное слово, он был ничуть не меньше аэростата. В том-то все дело. Иначе и удивляться не стоило бы. Но таких шаров я никогда еще не видел. Второй пузырь полетел высоко-высоко в небо, стал маленькой яркой искоркой и скрылся среди облаков. Мы просто разинули рты. Следующий пузырь перепрыгнул через высокий забор и упал на дорогу. Он не лопнул. Он упал и покатился по улице, мимо домов, заборов, скамеечек, мимо магазина промтовары. Жаль, что в это время на улице никого не было, кроме нас, потому что нам никто не поверил, что среди бела дня по улице катился мыльный пузырь с меня ростом. На другое утро мы снова увидели Топочку. Топочка прогуливался вдоль своего забора, заложив руки за спину. На нем был аккуратный черный пиджачок, как на взрослом. Завидев нас, Топочка хотел юркнуть в калитку, но капитан загородил ему дорогу. «Это ты пускал пузыри?» – спросил капитан. Он совсем не хотел ссориться, даже о вчерашней обиде не помнил. «Кш!» – зло зашипел Топочка. Его толстые щеки противно заколыхались. «А что ты шипишь?» – спросил капитан. «Разговаривать не умеешь, да?» Вместо ответа Топочка вдруг согнулся и с размаху двинул капитана головой в живот. Капитан упал. Топочка рванулся к калитке. Но капитан успел ухватить его за ногу, и тот шмякнулся в пыль животом. «Тогда будем драться», — сказал капитан. «Ребята, помогите ему встать». «Тетка!» — жалобно завопил Топочка. «Тетка!» Из раскрытой калитки выскочила тетка Тимофеиха с палкой в руке. Она замахнулась и огрела Максима по спине раз, другой, замахнулась в третий. Но тут Максим разозлился, выдернул у нее палку и этой самой палкой огрел Топочку пониже спины. Один раз и не очень больно, просто на прощание. Тимофеиха хотела сказать что-то, но поперхнулась. Лицо ее стало грозным, страшным, морщины будто окаменели, глаза в глубоких темных глазницах вспыхнули по-кошачьи, желтыми огоньками. Медленно оскалились острые почерневшие зубы. Тимофеиха взяла Топочку за руку, провела его во двор и захлопнула калитку перед нашим носом. А мы спокойно отправились своей дорогой. Но все неприятности были впереди. Вечером вредная тетка очень удивила родителей Максима. Нагрянула к ним домой и стала расписывать, как он обидел ее племянника, слабого нервного мальчика, как он напал на нее, старуху, и отобрал ее любимую палочку. А заодно она рассказала о кое-каких проделках нашей команды, о которых, мы думали, никто на свете не знает. До сих пор не понимаю, как узнала о них тетка Тимофеиха. Но этим она себе же навредила. Не будь этого, Максима, может, заставили бы извиниться и все. А теперь он извиняться не стал. Пусть Тимофеиха сначала перестанет шпионить и выведывать чужие военные тайны. Тимофеиха ушла ни с чем, но Максима наказали. Ему запретили выходить на улицу до тех пор, пока он не исправится. А этого можно было ждать хоть 100 лет. Не знаю, сколько просидел бы он на гауптвахте, если бы не случилось еще одно странное происшествие. Мне придется опять сделать остановку, но это последнее. Пока я говорил о том, что видел сам, или знаю точно, но обо всем остальном я рассказываю со слов Максима. И предупреждаю, если не поверите, то ко мне не придирайтесь. Разговаривайте с Максимом сами. Все вопросы посылайте ему в письменном виде по адресу Лунная улица, капитану. Точка.